Жизнь — невнятное мероприятие, полностью расплывчатое, безобразное, и только самим собой введенные или другими для тебя введенные правила придают жизни относительный порядок и как будто бы направление и последовательность. Дженни, конечно же, была немаловажным этапом в мной же придуманном процессе моей борьбы. Борьбы Эдуарда Лимонова против мира, против всех. Да, я так и мыслю себе. Один против всех, и в этой борьбе нет у меня союзников. Совсем недавно мне привелось услышать, как мой хозяин Гэтсби орал в офисе во время очередной истерики. «Вы все против меня! Я один против всего мира!» Я поразился тому, что он воспринимает жизнь именно так, как я. Никому не видим, кроме Дженни, я жил. Я жил напряженно и торопился. К сожалению, никто, кроме меня, не торопился. А мне безумно хотелось вперед. «Вперед!» — орал я внутри себя истошным голосом. Но мир держал меня крепко, никак не желая позволить мне так вдруг легко перескочить в следующую категорию жизни и, если хотите, подняться на одну социальную ступеньку вверх. С самого, увы, дна. Внизу не было ни одной ступеньки, разве что тюрьма. Хотелось мне сбежать из отеля, переместиться. Чувствовалось по всему, что из дипломата нужно уебывать, время настало переместиться. Даже без причины, ради самого перемещения. Первый раз произошел фальшстарт. В одной из ссор с Дженни я решил жить самостоятельно и попытался найти себе квартиру. Балетный писатель Володя пошарил по своим необъятным знакомствам и представил меня однажды маленькой пиздюшке по имени Мари Элен. Карликовый скелетик этот жил в двухкомнатной квартире возле Линкольн-центра и занимался балетом ради своего удовольствия. Мари Элен имела богатого папу-гомосексуалиста, живущего в Вашингтоне, Д.С. Он-то и оплачивал и квартиру, и 2 двухчасовых урока в день. «Мари Элен дорого платить за квартиру. Она ищет руммейта», — сказал мне Володя. «Поговори с ней. Если ты ей подойдешь, она возьмет тебя, будешь ей платить сколько-нибудь. А то и ничего не будешь платить», — добавил циничный Володя. «Если станешь ее ебать, будешь жить бесплатно. Ей, по-моему, не руммейт, а хуй нужен». И Володя брезгливо засмеялся. Мари Элен, да, нуждалась в хуе. Очень уж она в нашу первую встречу пристально и со значением на меня глядела. Так горячо сообщала мне о своем желании научиться русскому языку. Квартира у нее была просторная, в огромном современном доме с зеркальным вестибюлем, с несколькими дорменами. Специальные телевизоры давали дорменам возможность постоянно наблюдать за тем, что происходит на всех этажах дома. Был даже газетный свой киоск в этом необъятном вестибюле. Дом мне понравился, и квартира понравилась. Не очень устраивало меня то обстоятельство, что спать мне предстояло в гостиной на кушетке. Когда я спросил Марии Элен, где я смогу работать, писать я тоже, оказывается, должен буду в гостиной на единственном в доме столе. Выходило, что я буду снимать у нее угол, как говорили у меня на родине, а не комнату. Естественно, подумал я, если я стану ее ебать, то спать я буду с ней в спальне, а работать там, где мне заблагорассудится. Но ебать мне ее, глядя на ее серо-загорелые костистые со странно потрескавшейся грубой кожей ручки, не хотелось вовсе. Бабушка-девочка. То есть я не исключал возможности случайных спариваний, скажем, раз в месяц, напившись или выкурив пару джойнтов, но попадать от нее в зависимость я бы не хотел. Проведя у нее в доме около часа, выпив несколько чашек инстант-кофе без сахара, ничего другого Мария Элен мне не предложила. Я с ней распрощался, серьезно пообещав ей подумать о ее предложении и решить в течение недели. Ей я тоже порекомендовал подумать и решить. Спускаясь вместе с хорошо одетой пожилой дамой в элевейторе, источавшем из глубин потолка тихую музыку, я уговаривал себя переселиться к Мари Элен, приводя себе в пример настоящего авантюриста. «Настоящий авантюрист, Эдвард, — говорил я себе, — поселился бы к Мари Элен, не раздумывая, и ебал бы ее, закрыв глаза. Надо!» Через несколько дней я дозвонился Мари Элен и сказал, что я согласен к ней переехать, если она не передумала. «Как руммейт», — дипломатично подчеркнул я. «Хорошо», — сказала она, — «завтра с утра, если хочешь, можешь переезжать или в любой другой день». Конечно, я сказал, что завтра. Мне не терпелось. И тут же отправился в отель, стал собирать свое имущество, в основном это были книги. Чемодан у меня был только один, посему я сложил свои книги в бумажный шоппинг-бэкс с ручками. Со своими шоппинг-бэкс я, очевидно, выглядел как шоппинг-бэк-леди. Когда на следующее утро влез 2 из них и при тяжелыми в автобус, идущий вниз по Бродвею, но что было делать, денег на такси не было, и не было даже ни единого человека, чтобы помочь мне переехать. Вот я и решил возить имущество частями на автобусе. Я со стыдливо нахальным видом проперся со своими шоппинг-бэкс мимо важных дорманов в галунах и возвысился на ее этаж. На мой этаж, подумал я горделиво, и позвонил в квартиру. Мария Элен долго не открывала, потом все же открыла. Лицо у нее было сонное и, как мне показалось, виноватое. «Что-нибудь случилось?» — спросил я, уже почти зная, что случилось. «Ох, ты меня, пожалуйста, извини, Эдвард. Только сейчас позвонил мой отец из Вашингтона и сказал, что ты не можешь жить у меня, он против. Я позвонила тебе в отель, но тебя уже не было». Я стоял со своими шопинг-бэгами в дверях, как идиот. Я даже не разозлился. Так уж привык ожидать какого-нибудь подвоха от судьбы. Поэтому я занял у нее $5, оставил свои шопинг-бэги и сказал, что потом как-нибудь заберу их, и прыгнул в элевейтор. Она кричала мне вслед, что она сожалеет и извиняется, и еще что-то, но я уже не слышал. На улице был ослепительно солнечный осенний день, и ветер трепал какие-то флаги. Я не помню точно, какие, декоративные или государств, ибо я торопился в бар. А из бара через несколько часов пришлось мне звонить Жене, потому что я сидел там пьяный, и мне нечем было заплатить. Дженни приехала на такси вместе с Бриджит, и они забрали меня оттуда. «Bad boy», — повторяла Дженни, по-матерински улыбаясь. Бармен был доволен, что обошлось без полиции, а я чувствовал себя так, как будто за мной приехали мои родственники. Хорошо все же иметь родственников и знать, что они не оставят тебя в беде, хоть ты и bad boy. И когда мы ехали в такси в миллионерский домик, то все еще было солнце, и ветер трепал так неопознанные мной флаги. В качестве самокомпенсации за неудачу с переселением я вскоре взял и отказался от велфера. Я же говорю, что мне не терпелось увидеть мое собственное движение в этой жизни. Помню, с каким удивлением и восхищением, как на неожиданно воскревшего из мертвых смотрела на меня служащая моего велфер-центра на 14-й улице, когда я сообщил ей, что отказываюсь от помощи по собственному желанию, так как нашел работу и могу теперь жить сам. Наверное, такое случается нечасто. Черная служащая пожала мне руку, пожелала удачи в новой жизни, и я в последний раз поглядел на уже бывших товарищей по несчастью. Необозримое море их, целый зал, сидело и ожидало приема. «Прощайте, товарищи!» — весело подумал я и выкатился на улицу. «Окей», — подумал я, — «теперь мы уже на следующем этапе». Никому, кроме меня, это, конечно, не было понятно. А люди на 14-й улице преспокойно все так же торговали башмаками из пластика, полиэстровыми платьями и подозрительно большими томатами, и не догадывались, что я уже на следующем этапе и приподнялся чуть-чуть со дна, на котором находился. Даже с Дженни я не мог поделиться своей радостью. Я ведь скрыл от нее свое велферство. «Что бы такое сделать в следующем этапе?» — подумал я. И сделал. Пошел и посмотрел порнофильм. И в новом этапе у меня остались старые нехорошие привычки. Порнофильм оказался говеным. Так всегда бывает. То ничего не случается, а уж если произойдет одно событие, то случается сразу и второе, и третье. Они, очевидно, ходят стаями. Через пару недель я и Дженни отправились в Саутгемптон на свадьбу Дженнифер и доктора Кришны. Он был не только сумасшедший индиец, женился на 19-летней, но и богатый, посему свадьба была в обширном ресторане с видом на море. Разглядывая это знаменательное событие из сегодняшнего дня, вижу, что свадьба была скучнейшая. Но тогда истосковавшемуся по многолюдным сборищам Лимонову событие это показалось грандиозным и значительным. Я даже умудрился попасть, если не в центр внимания, то хотя бы на его периферию. Оказалось, что я был едва ли не самым симпатичным мужчиной на этом сборище и уж точно лучше всех других танцевал, за что мне и досталось внимание дам и, по-моему, тяжелая зависть мужчин. Помню себя в белом костюме в этот день. К счастью, было тепло и солнечно, ведь еще за неделю я начал следить за сводками погоды и волновался, что не смогу надеть свой белый костюм, если будет холодно. Единственный безукоризненный из моего гардероба. Оживленный, улыбающийся Лимонов, окруженный некрасивыми девушками и женщинами, запыхавшийся от танца, как молоденькая девственница на первом балу, Наташа Ростова, знаете? «Вы, наверное, дизайнер?» — спросила меня 50-летняя дама, попыхивая сигаретой, и была еще более счастлива и заинтересована, когда я сказал, что я писатель. Другая дама, столь же почтенного возраста, приняла меня за балетного танцора. Очевидно, такие дамы считают, что все русские, оказавшиеся в Соединенных Штатах, балетные танцоры. Что говорить, мне льстило внимание. И хотя я бы с большим удовольствием оказался бы окруженным стайкой молоденьких актрис и моделей, а не смешанной кучкой подвыпивших мужних жен, за которыми ревниво следили из-за столиков, отпустив галстуки их животастые и хмурые половины, и кучкой прыщавых, как на подбор подруг Дженнифер, 20-летних девиц различного размера. Но и эта группа меня как-то воодушевляла, хотя я и понимал, что это глупо. «Ну, глупо и глупо, Эдвард», — подумал я, и, подхватив очередную партнершу, ринулся танцевать в отчаянном порыве, беря от жизни хотя бы то, что она сегодня способна была дать и давала. Оркестр, ну, конечно, Кришна пригласил оркестр, джазовый, а как же с саксофонами, барабанами и пиано? Не мог же я ожидать, что он пригласит Ричарда Хелла и его группу, а? Оркестр меня любил тоже. Они даже, как я заметил, стали играть под меня, под мои движения. У меня была полироидная фотография, сделанная в тот день родственником Кришны, Раджем. Я сижу за ресторанным столиком в белом костюме, сзади море, и у меня счастливое романтическое выражение лица. Фотографию эту я позже подарил Елене. Она наверняка затеряла ее. А жаль. За мной можно разглядеть женскую голову, вернее, волосы. Это Андреа, девочка, с которой я танцевал в тот вечер больше всех, и которой я достался. Она переупрямила всех других претенденток. То есть я ее выебал, или вернее, она меня. А еще вернее, мы поебались лишь через несколько дней. Я ведь на свадьбе был с Женей, и мы приехали в одной машине, которую вела она. Кроме того, я не собирался бросить Жене в этот вечер или сделать ей больно, или еще чего. Я Жене ценил. Достаточно было и того, что в тот день я почти не танцевал с ней. А с Андреем мы только обменялись телефонами. Жених и невеста, или вернее уже муж и жена, против ожидания не выглядели так уж разительно. Не как дедушка и внучка. Дженнифер хоть и было всего 19, но она была коренастая, здоровая и темноликая, с грубым тупым носом и выглядела явно старше своих лет. Я бы ей дал и 30. Кришна же, наоборот, выглядел значительно моложе своих лет, был высок и для его возраста строен. Особых морщин на его загорелой роже тоже не было. Лет 55 ему можно было дать взамен его 72. Так что смотрелись они вполне нормально, без излишней шокирующей яркости. Среди гостей расхаживали своим собственным кланом индийцы. Мужчины, женщины в саре и даже индийские дети. Ни один из них пьян не был. Я заметил, что танцевали только индийцы-мужчины, а женщины нет. Еще я подумал, глядя на индийских женщин, что Дженнифер вполне сходит за индийскую девушку. Недаром я ее принял в первый вечер нашего знакомства за турчанку. Тип лица у нее был общевосточный, и напоминала она, наверное, если ее раздеть, тех приземистых женщин с жирными ляжками, которых держат, осклабясь на хуях, их индийские раджи или неиндийские султаны. Именно этих складных женщин в разных, иногда очень неудобных позициях, находящихся на хую раджи, на цветных индийских, полных красного цвета и золота миниатюрах, это сходство, возможно, и соблазнило Кришну. Кто знает, были бы они счастливы в своей постели. С Андреем мы встретились только через несколько дней после свадьбы. Оба выждали чуть-чуть, как бы соблюдая приличие, хотя обоим было ясно, чего мы друг от друга хотим. Наконец, после телефонного звонка я приехал к ней в даунтаун на Чамбер-стрит в недостроенный лофт, который она и еще несколько ее приятелей купили сообща. У них у всех были отдельные спальни и общая огромная кухня, и гигантский зал, пустой и свободный. Они предполагали устраивать в зале концерты и танцы, учить и учиться танцам. Дело в том, что Андреа занималась современным танцем, и я вскоре достаточно насмотрелся потных юношей и девушек в трико или шароварах и майках, изображающих змеи или китайский театр, или что-то там, катающихся по полу со значительным выражением лица, что всегда казалось мне пошлым. Но во все те несколько месяцев, которые я проебался с Андреа, я выдавал себя за горячего поклонника современного танца и даже порой ходил на ее выступления. Андреа была не то седьмая, не то пятая в «Молчаниях ночи», или это был «Крик дня», не помню точно. Что-то претенциозно названное и напоминавшее нечто среднее между групповой лечебной гимнастикой и театром глухонемых. Я не стал себя утруждать особыми приемами с Андреа. Мы просто пошли с ней в Ocean Club на той же улице на Чамбер-стрит и выпили там. Я опять рассказал ей, как в свое время Дженни, о том, какой я несчастный. Я наврал ей, что якобы я гомосексуалист, но не хочу им быть. И потому я стал дружить с Дженни, но я не могу иметь с ней секс, потому что Дженни очень больна. «Мы просто друзья с Женей. Я только играю роль ее бойфренда», — сказал я. «Только ты, пожалуйста, никому об этом не говори, Андреа». И Эдвард сделал благородное лицо. «Теперь я уже не употребляю этот жалобный прием. Мне кажется, что он недостоин мужчины. А я очень хочу быть real man. Да я и есть». От Андреа не требовалось верить в то, что я ей рассказываю. Обыкновенная любовная песня самца были бы звуки. Ей хотелось моих рук на ее небольшом теле и моего хуя в ней. Мне же спокойно и уверенно хотелось увидеть ее голой. Наверняка у нее короткие ноги и очень волосатая щель. 20-летняя пизда, подумал я с некоторым отвращением. Андрея же, в свою очередь, рассказала мне, какая несчастная она. Оказывается, у нее была любовь целых полтора года с парнем, который тоже танцевал современные танцы, иными словами, ползал по полу. И она иной раз чувствует, что до сих пор его любит. При слове «любит» лицо Андрея приняло нежно-коровье, мечтательное выражение. Поняв, что мы оба несчастны, мы выпили еще, и она предложила пойти к ней покурить. У нее дома есть трава. Мы вернулись в недостроенный лофт, пришли в ее спальню и закурили. Уже через несколько минут я обнаружил, что ебу ее, даже не сняв, а лишь чуть-чуть сдвинув в сторону ее трусики. Мои спутанные брюки свалились мне на щиколотки. Ебу ее, и мне дико приятно. Я как бы вернулся домой. Не кажется ли вам, господа, что пизда — это дом, теплый и уютный? Липкая ее пизда тащилась за моим членом, куда я хотел. Я в сторону и пизда в сторону. Я нажимал вниз, и пизда, благодатно и мягко обволакивая мой хуй, склонялась вниз. Я отбросил ей платье как можно выше, платье закрыло ей лицо. Взял ее за большие, для такой, в общем, маленькой девочки груди, лег на нее как мог тяжелее и плотнее и поплыл. Она была послушна, только посапывала, а потом тихо стонала. Мне понравилась ее манера ебаться, я не люблю излишне энергичных, особенно то ощущение домашнего покоя, которое от нее исходило. Пизда, дом, уютный и жарко натопленный. Кончила она вместе со мной, потом призналась, что подождала меня. Мы лежали, и я осмотрел поле боя. На полу и на кровати валялись долларовые и десятидолларовые бумажки, ее, мои очки и еще всякая женская дребедень, высыпавшаяся из ее сумки. Сумка тоже валялась рядом. Мы оба рассмеялись. На цыпочках, стараясь не шуметь, мы по очереди сходили в холодный туалет, находящийся в противоположном конце лофта, потом разделись и легли. Я взял ее за пышные ее волосы и притянул ее голову к моему хую. Утром я проснулся от сладкого запаха гнилья в комнате, как бы внизу под окном на рассвете что-то делали с трупами. Выглянув в окно, увидел задний двор большого мясного магазина.